Глава 32. Переоценка ценностей. Максим искал жену вот уже полтора месяца. Январь сменился февралем, а затем пришел март. Дни стали длиннее, а ночи короче. В воздухе запахло весной. Но ничего этого он не замечал. Полностью поглощенный одной лишь целью — найти Полину. За это время он успел перепробовать все варианты. Проверил ее друзей, даже тех, с кем она давно не поддерживала связь. Кто отправился учиться в другие города без крайней родины. Наведался к ее матери, которая не имела ни малейшего понятия о том, что дочь вообще уехала от бабушки. Разослал ориентировки на нее, объявил в розыск. Он проверял больницы, даже морги. Чем больше проходило времени, тем сильнее беспокоился о ней. Его буквально трясло, стоило представить, как Полина ловит на улице машину, стремясь уехать из Краснодара по-тихому, как ее подбирает какой-нибудь садист и увозит в лес, а там... Что только не рисовало его воспаленное воображение. Рад бы об этом не думать. Но статистика такова: если человек не нашелся быстро, то с большой долей вероятности уже не найдется. Сколько раз он наблюдал совершенно кошмарные случаи на работе. И вот такое случилось в его семье. Да не с кем-нибудь, а с любимой беременной женой. Максим готов был биться головой об стену. До чего дошел, уже даже начал молиться, хотя раньше никогда этого не делал. Все, чего хотел, чтобы она была жива. Чтобы нашлась живой. Ему больше ничего не нужно, только это. За долгие недели поисков он успел пожалеть о многом. Как же глуп он был раньше. Как же не ценил все то время, когда Полина была с ним. Бездумно тратил его на ненужные разборки. Выедал мозг себе и ей. А ведь мог просто наслаждаться ею. Просто любить и не бояться, что больше никогда не увидит ее в живых. Лучше бы он не проводил в доме никакого обыска. Лучше бы он ничего не знал о треклятых письмах. Лучше бы в тот день он поступил так, как диктовал здравый смысл. Забрал Полину из больницы, попытался как-то по-другому выстроить с ней отношения. Вместе бы ждали ребенка, вместе его растили. Ведь она так обрадовалась беременности. Хотела воспитывать малыша именно с Максимом. Вспоминать об этом было больно. Думать о том, чего лишился, еще больнее. Впрочем, боль теперь стала его постоянным спутником. Он с ней ложился в кровать, с ней вставал. Носил ее в себе с утра до ночи каждый день. Однажды, в конце темного брачного тоннеля, все же забрезжил свет. Максим уже растерял весь запас надежды, когда ему вдруг пришло на ум. А не создала ли бабушка какую-нибудь отдельную почту или аккаунт в мессенджере, чтобы переписываться с внучкой? Брониславна, конечно же, клялась, что Полина не выходила на связь. Она вообще за последнее время как-то изменилась. Постарела, что ли? Осунулась? Все говорило о том, что тоже страшно переживала. Но если бы Полина с кем и связалась по доброй воле, так только с ней. Один умелец из тех, что должны Максиму по гроб жизни, уже исследовал ее домашний компьютер удаленно. Но вот рабочий. На работе Афанасия Брониславовна тоже пользовалась компьютером. В один прекрасный день Максиму доложили, что у нее действительно имеется потайная почта. Там он и нашел ответы на свои вопросы и стало хоть немного легче. Живая. Это ли несчастье? Остальное можно пережить. Полина и ее бабушка Мегера, конечно, еще те конспираторы. Брониславовна сразу удаляла письма, когда прочитывала их. Но вот корзину не чистила. Почему? Максим полагал, ей нравилось перечитывать послание внучки. Он бы тоже со смаком по сотни раз перечитывал каждое. Ведь красивые, она умеет писать. Письма приходили с разных адресов, каждый раз. И отправлены были из интернет-кафе в Москве. Ребровы сразу поехали туда. Составили карту мест, откуда были отправлены письма. Полина и тут оказалась затейницей. Ни разу не сходила в одно и то же место дважды. И все же большинство посланий были отправлены из одного спального района. Максим с Виталиком обошли все интернет-кафе в округе. Переговорили со служащими, оставили фото Полины и пообещали хорошее вознаграждение за один лишь сигнал, что девчонка появилась. И вот однажды Максим получил долгожданный сигнал. О, как же сильно он сюда спешил, летел. А у входа в старенькое крохотное интернет-кафе даже оробел. Подумалось, вдруг не она. Он сейчас понадеется на полную катушку, а потом, как справиться с разочарованием? Он тогда взвоет. Все же краем глаза заглянул. Она. Полина сидела в дальнем углу, надев на уши наушники. Что-то самозабвенно печатала. Как же она изменилась. Волосы коротко подстрижены. Сама в безразмерных джинсах и черном балахоне. Теперь она совершенно не походила на ту милую девушку, которая каждый день встречала его дома. Но все же она. Это единственное, что имело для Максима значение. Сучка. Он забыл, когда в последний раз нормально спал. От еды, кажется, вообще отвык. Изнутри иссох, съедаемый переживаниями. Нажил уйму седых волос. А она, как ни в чем не бывало, сидит в интернет-кафе, наверняка строчит очередное письмо бабушке. Но все же Максим был настолько рад ее видеть, что даже разозлиться на нее в ту минуту не получилось. Он кое-как подавил в себе желание тут же зайти в зал. Заставил себя выйти на улицу. Устроился неподалеку и стал ждать, когда Полина выйдет. Она вышла через полчаса. Улыбнулась чему-то своему и поспешила куда-то в сторону. Максим хотел было ее окликнуть, но не стал. Пошел следом. Надвинул на лоб кепку, поправил солнечные очки и пошагал за ней на приличном отдалении. Не хотел, чтобы засекла раньше времени. Очень скоро Полина свернула куда-то во дворы, зашагала к старой многоэтажке. Он понял. В этот раз жена решила не заморачиваться. Наконец подрасслабилась, пошла в кафе прямо возле дома. Подождал, пока она свернет к нужному подъезду, и только тогда окликнул. «Поля?» После его окрика она вздрогнула, резко обернулась, бросила на него полный ужаса взгляд. Максим поморщился. Разве такая должна быть реакция на мужа? Страшно подумать, во что в итоге превратились их отношения. Полина, меж тем, кажется, вознамерилась в очередной раз сбежать. Не отводя от него взгляда, начала пятиться к подъезду. Ее рука метнулась в карман, послышался звон ключей. «Стой, не убегай!» — попросил он громко. «Но куда там?» Его слова, наоборот, прозвучали для нее как команда к бегству. Потому что Полина сразу от него отвернулась, рванула к подъезду. Для того, чтобы ее остановить, Максиму пришлось броситься на перерез. Он схватил ее за плечи, вгляделся в лицо. «Поля, зачем ты убегаешь?» В этот момент ее буквально затрясло, а на глазах тут же появились слезы. «Не надо, Макс, не надо!» — забубнила жена. Что она думала, он собирается с ней сделать? Стремясь ее успокоить, Максим прижал ее к себе. Очень старался не крепко сдавливать. Тут же зашептал на ухо. «Тихо, тихо, все хорошо, не бойся, я ничего не сделаю». Он попытался погладить Полину по голове, но тут она стала выворачиваться из его рук, а потом силой оттолкнула. Отскочила на добрый метр и зашипела дикой кошкой. «Я с тобой не поеду. Ты не сможешь среди бела дня запихать меня в машину». Максим опешил от таких ее предположений. «Поль, я не собираюсь тебя никуда запихивать. Я вообще-то полицейский, а не похититель», — сказал он с чувством. Полина шумно сглотнула, посмотрела на него из-под лобья. «Тогда зачем ты здесь?» «Я поговорить хотел», — потянул он натреснутым голосом. «Неужели непонятно?» Видно, ей вправду это было непонятно, потому что она тут же забегала взглядом вокруг, наверное, решая, в какую сторону рвануть. Максим еле сдержал раздраженный рык. Постарался сказать как можно более спокойным тоном. «Хоть раз поговори со мной по-человечески, пожалуйста. Что тебе стоит?» Она резко замерла, ни слова ему не ответила, уставилась на него оторопелым взглядом. Максим поспешил продолжить. «Поль, я бы никогда не стал насильно пихать тебя в машину и куда-то увозить. Что за глупые идеи?» «Ну да, ну да», — хмыкнула она. «А брата ты послал за мной в Краснодар чисто случайно, да? Тот как раз именно так и сделал». Максим выругался про себя. Видно, бравый поступок Виталика еще долго будет ему аукаться. Постарался себя оправдать. «Я не отправлял его за тобой. Я понятия не имел, что он приволок тебя силком, думал, ты сама». «Издеваешься?» — фыркнула она. «Все, ты знал, не придуривайся. Ты даже заранее купил мой любимый салат. Просто так купил, что ли? Ты же эти ананасы терпеть не можешь. Ты знал, что он меня привезет». Полина посмотрела на него с такой злостью, будто хотела минимум придушить. «Клянусь, не знал», — заявил он жаром. «Хочешь, сейчас позвоню Виталику. Он приедет и подтвердит». От упоминания имени брата Полина будто снова испугалась. Об этом красноречиво свидетельствовали ее расширившиеся глаза. «Нет», — она яростно покачала головой. «Я не хочу его видеть». «Ладно, ладно», — Максим выставил вперед ладони. «Успокойся. Я не буду никому звонить. Поль, просто знай, я никогда не хотел силком держать тебя у себя в доме. Сама подумай, если бы я это запланировал, уж, наверное, забрал бы тебя сам. На кой черт я бы стал доверять такое дело Виталику? У меня были все шансы это сделать, но я не стал. Потому что по-нормальному с тобой хочу, понимаешь?» Полина часто-часто задышала, выплюнула с пренебрежением. «А я с тобой никак не хочу. Ни по-нормальному, ни вообще никак. Понял? Я видеть тебя не могу». Собственно, что-то вроде этого он и ожидал от нее услышать. Недаром жена пряталась от него столько времени. «Поля, все это какая-то чухня. Ситуация вышла из-под контроля. Но я никогда и в страшном сне не видел, чтобы ты от меня бегала по всей стране. Не надо этого делать. Я не собираюсь причинять тебе вред. Просто хотел с тобой помириться хоть как-то». «А я нет, прикинь?» — взвилась она. «Я больше не хочу жить, как собака на привязи. Помнишь, что ты мне сказал в кафе? Камеры по всему дому, полный контроль. Ты даже у бабушки во дворе натыкала эти камеры. Она их нашла, прикинь? Ты мне все нервы вымотал, ты...» «Забудь про камеры», — воскликнул он. «Про все забудь. Давай, пожалуйста, как-то по-другому. Я согласен, вел себя как двинутый дебил. Но я изменюсь. Постараюсь по-новому к тебе относиться». Полина издала нервный смешок. «Я не знаю, что должно с тобой случиться, чтобы ты изменился. Ты не изменишься». «Изменюсь», — настаивал он. «Поверь мне, пожалуйста, хоть чуть-чуть». «Я никогда тебе не поверю», — зашипела она сквозь зубы. «Все, нет больше между нами никакого доверия. Да и не было его, с твоей стороны так уж точно». Максим поморщился. Так ему было не по себе от ее слов. Все же выдал свой главный аргумент. «Поль, но ты же беременна. Мы не можем вот так расстаться». После этих его слов Полина замерла, закусила губу. Видимо, попал в больную точку. Но хоть так удалось до нее достучаться. «Вдруг он мой?» — спросил Максим с дрожью в голосе. «Я же дышать нормально не смогу, зная, что где-то там в Москве мой ребенок. Как ты будешь воспитывать его одна? Поехали домой, а? Поищем точки соприкосновения. Как-то начнем по-человечески общаться. Я все свои ревнивые заморочки засуну в жопу, обещаю. Я прошу тебя. Ради ребенка поехали». Полина вдруг накрыла рот ладонями, потом потерла щеки, видно, решая, что на это ответить. «Я на все готов», — проговорил он с болью. «Только один шанс дай, больше не прошу». И тут она выдала то, чего он никак не ожидал. «Нет больше ребенка, Макс. Я его потеряла». Она сказала это тихо, но смысл слов резался в его мозг с оглушающим звоном. Максим чуть не согнулся пополам от резкой, почти невыносимой боли. «Нет ребенка, потеряла». «Ты серьезно?» — прохрипел он, почти ничего не соображая. Полина кивнула, отвела взгляд. Максим застыл, пораженный новостью. Оглядел жену с ног до головы, одета в свободные джинсы, куртку, безразмерную толстовку. Лицо худущее, щеки впали. Разве так выглядит беременная женщина? С тех пор, как она забеременела и началась вся эта свистопляска с разводом, прошло 3 месяца. В ее положении уже должно было как-то проявиться. Но Полина показалась ему гораздо более худой, чем до беременности. Получается, правда? «Как потеряла?» — прошептал он одними губами. Эти слова будто наждачкой прошлись по его горлу. Так больно было их произносить. Максим успел привыкнуть к мысли, что у него будет ребенок. Его, не его, давно понял, что ему без разницы чей. Главное, Полин. Максим ехал сюда с намерением во что бы то ни стало с ней помириться, на деле доказать, что может и хочет быть нормальным мужем, отцом. А теперь выходит, что некому быть этим самым отцом. Полина ответила дрожащим голосом. «Я сильно перенервничала, началось кровотечение, и, в общем, нет больше ребенка». При этом она посмотрела на него как-то странно, даже виновата, будто это ее недогляд. Но ей ли в этой ситуации чувствовать себя виноватой? Ведь как ни крути, причина ее нервов он... «Звездец», — простонал он глухо и застыл, в очередной раз переживая ужас последних месяцев. Вот он устраивает беременной девчонке разнос дома из-за каких-то писем, и это сразу по возвращении из больницы. Потом, будто этого мало, он выгоняет ее из дома, преследует, прессует, вынуждает совершить побег. Чего он ожидал? Что все эти нервы никак не скажутся на ребенке? А ведь она так его хотела, так ждала, так радовалась малышу. Максим все испортил, не уберег нерожденную детскую душу. «Прости меня», — протянул он сдавленно. Хоть и понимал, что такого она ему точно никогда не простит, как и он себе, потому что такое не прощается. Жена ничего ему не ответила, лишь скривила лицо в немом горе. «Поль, я могу для тебя хоть что-нибудь сделать?» — спросил он с мертвенно бледным лицом. «Что угодно». «Можешь», — кивнула она. «Оставь меня в покое. Дай мне нормально жить». Он немного помолчал, окончательно прибитый к земле ее словами. Посмотрел на нее тоскливым взглядом и прохрипел: «Больше не прячься не надо и не убегай. Я тебя не побеспокою». Он собрал всю волю в кулак, развернулся и зашагал прочь.